Глава 10, часть 1. Жаклин сидела среди взбитых подушек, готовясь ко сну. Она открыла лежащий на коленях маленький, обитый серебряными пластинами сундучок, сам по себе стоящий немалых денег. Но то, что находилось внутри, было ее сердцу намного дороже драгоценностей замка. Детские вещички ее мальчиков. Расшитые золотом рубашечки для крещения, утопающие в кружевах чепчики. Жаклин приложила их к лицу и втянула запах. Среди оттенков ароматов трав, защищающих от моли, отчетливо выделялся запах грудного молока. Или эта память стремилась угодить хозяйке? Леди Бетфорд поцеловала крошечные одежки и бережно вернула их на место. Одинокая слезинка прочертила мокрую дорожку по гладкой щеке, задержавшись возле почти затянувшегося шрама, и упала на шелковое одеяние знатной дамы. Графиня закрыла глаза и мгновенно погрузилась в сон. Приготовленный Тильдой отвар отправил воспитанницу в царство Морфея. Если бы он мог стереть память, раз за разом возвращающую леди в прошлое. Белыми лилиями украшен двор. Белые цветы повсюду, даже в прическе юной Жаклин, дочери 4-го барона Диспенсер. В этот день она была хороша как никогда. Желтого цвета парчевое платье подчеркивало свежесть сливочной кожи. Мягкие линии кроя облегали хрупкий стан. Зеленые глаза сверкали, словно изумруды, споря чистотой с ожерельем из редчайших смарагдов, обрамлявших тонкую шею. Подарок жениха, изготовленный искусным ювелиром из драгоценных камней, привезенных предком графа Бетфорд с берегов Красного моря, простирающегося средь песчаных просторов далекой Аравии. Все самое лучшее для прекрасной невесты. Роскошные волосы ярким пламенем полыхали из-под короны, венчавшей тончайшую газовую фату. В придачу красавцу-мужу дочь барона получила титул графини. Красные губы девушки приоткрыты в счастливой улыбке. Круглые щечки покрыты нежным румянцем. Длинная шея, белая кожа, виднеющаяся в чуть заниженном лифе платья, обтягивающем маленькие крепкие холмики груди. Самая прелестная новобрачная за последние 10 лет, что могли лицезреть приглашенные на свадебную церемонию высокочтимые гости. Мужчины перешептывались, обсуждая прелести юной девочки, волей судьбы доставшейся в жены немолодому графу, успевшему к тому времени похоронить 3 жен. Многие с досадой признавались, что, зная, в какую ослепительную красавицу превратится рыжая забияка, приезжавшая всего лишь раз с отцом ко двору короля, дорого заплатили бы за возможность называться ее мужем и получить право на первую ночь. Но бросить вызов накануне свадьбы свирепому графу не отважился никто. Если бы хоть один из высокородных мужей знал, как давно был составлен брачный контракт, при живой жене, как приговор, обрекающий бедняжку на смерть, то не раздумывая, донес бы на жену-убийцу королю. Бетфорд снисходительно улыбался в ответ на восторженный трепет влюбленной девушки, всего несколько минут назад ставшей его женой, с волнением прошептавший перед алтарем клятву верности, навеки отданной в его единоличное владение перед Богом и людьми. Он вел не спеша Жаклин вдоль длинного коридора, осыпаемый лепестками цветов. Гордо вышагивал по узкому коридору, ловя завистливые взгляды мужчин и восхищенные их жен и дочерей. В свои неполные 40 лет граф выглядел великолепно. Ни единого седого волоска в густых, черных, как смоль, кудрявых волосах. Мужественное лицо со следами нескольких шрамов, волевой подбородок. Хищный взгляд темно-голубых глаз высматривал мужчин, смеющих слишком откровенно таращиться на его супругу. Лучше сразу пресечь любую попытку понравиться той, что ближайшие 10 лет, а возможно и дольше, будет согревать его постель. Ричард отметил для себя нескольких молодых вельмож, с восторгом изучавших ладную фигурку и лицо новоиспеченной графини. Этим людям вход в его дом отныне будет заказан. Бетфорд слишком часто бывал в отъездах и очень хорошо знал, Насколько соблазнительными бывают речи и поступки охваченных страстью самцов, жаждущих запретной плоти чужих жен. Он крепко сдавил тонкие пальчики, доверчиво вложенные в его ладонь. Прелюбодеяние женщины, отданной в его собственность, граф не потерпит никогда, и ценой за измену послужит смерть. Граф усмехнулся, поймав себя на мысли, что впервые настолько сильно ревнует. Как будто в первый раз женится или не уверен в твердости своих чресел. В паху тут же заныло, горячей болью отдавая в живот. Он вдохнул аромат невинной девушки. Пьянящий запах лилий и роз. Хрупкий цветок, который не терпелось смять в крепких объятиях. Попробовать его сок на вкус. Бетфорд плотно сжал челюсть, подавляя желание прямо сейчас вцепиться зубами в нежную атласную кожу, проглядывающую в неглубоком вырезе свадебного платья, в тело, не знавшее прикосновений мужчин. Жаклин вскинула голову и взглянула в потемневшие глаза супруга, пытаясь понять, отчего он так больно сдавил ее кисть, не смея вымолвить слово протеста. Она широко улыбнулась, приоткрыв жемчужно-белые зубы, успокаивая себя, что нужно привыкать к тому, что мужские руки могут быть грубыми. Тильда объясняла, что происходит в постели между любовниками, и в первый раз это может быть больно, но потом... Леди Бетфорд посмотрела на плотно сомкнутые рельефные уста мужа и провела язычком по пухлым губам. Поцелуй Ричарда после слов благословения священника был страстным, обещавшим неземное блаженство той, что стала его женой. Граф едва слышно застонал, заметив жест невинной соблазнительницы. Он не представлял, как вынесет долгие часы пира, необходимые, чтобы выдержать приличие. Новоиспеченный супруг не мог дождаться мгновения, когда привезет новую графиню Бетфорд в родовой замок и бросит на огромное ложе в своих покоях. Он вообразил, как срывает с дрожащего тела ненужные одежды, требуя забыть об излишнем стыде, и перед тем, как устроиться меж стройных ног, кусает затвердевшую горошину розового соска. Жених тихонько причмокнул и облизнулся, словно почувствовал на языке пряный солоноватый вкус крови невесты. Кортеж из 6 рыцарей, их пажей, оруженосцев и слуг, сопровождающий 2 высокие крытые повозки, каждая из которых была запряжена 2 рысаками, выехал ранним утром из замка Бутран, направляясь на запад. Графские гербы указывали на высокое положение иноземных путешественников. В одной из карет восседала Гвен Пембрук, графиня Пембрук с пожилой дородной дуэньей. В другой – служанки и несколько сундуков с одеждой господ. Фамильный сине-красный герб был изображен и на щите Ричарда Милтона, графа Бетфорд. Деревянная защита была приточена к седлу черного, словно ночь жеребца, с белой отметиной в форме полумесяца на лбу. Конь с легкостью нес высокого широкоплечего седока в полном вооружении, верхушку шлема которого украшал нашлемник в форме головы вепря. Кевин на гнедом, покрытым попоной, все в тех же цветах, скакал рядом, но на наконечнике его шлема развивались перья зеленого цвета. Закрытое забрало графа скрывало ухмылку, всякий раз появлявшуюся на губах при взгляде на высокий плюмаж брата. Он знал, что символизируют наспех выкрашенные перья. Редкий цвет глаз прекрасной дамы, честь которой тот собирался отстаивать на турнире. Кевин поклялся, что на ристалище Гианстеса Гвен будет провозглашена королевой любви и красоты. Гербовые флаги развивались и на копьях рыцарей. Гул колес, бряцанье железа, топот копыт мощных коней, крики возничих – все переплелось в какофонии звуков, далеко разносившихся по округе. Кавалькада спешила в город, который должен был стать для путешественников пристанищем на несколько ближайших дней. Пешие путники разбегались при виде вооруженных мужчин, сопровождавших знатную даму. Конники спешивались и отступали от дороги на почтительное расстояние. Никто не хотел стать случайной жертвой торопящегося отряда. Кевин поднял забрало. Он с удовольствием втягивал запах пыльной дороги, ведущей к очередным победам и славе. В этот раз не нужно выбирать даму сердца, она находилась рядом, за деревом и кожей одной из повозок. И это было совершенно ново для отпетого гуляки, не осознающего пока, что в его сердце зарождается чувство любви. Блондин несколько раз подъезжал к карете леди Пембрук, чтобы перекинуться парой слов, но всякий раз натыкался на презрительно безразличный взгляд аквамариновых глаз. Невеста брата так и не простила голубоглазому красавцу невольного оскорбления. Накануне путешествия она получила хороший совет от друга детства, посвященного во все ее тайны. «Если хочешь приручить зверя, застав его голодать и мучиться от жажды, а потом начинай кормить, потихоньку, по малым кусочкам и каплям. Через какое-то время он начнет повизгивать от счастья при виде тебя и станет есть и пить с твоих рук». К обеду они добрались до небольшого городка Арсеньега, расположенного в уютной долине у подножия величественных гор. Сопроводительная грамота, выписанная Марией Диас де Аро, давала право на проезд и остановку в любом городе, деревне или замке, независимо от положения при дворе их хозяев. Ослушаться приказа грозной правительницы Бискаи пока не решался никто. Рыцари сняли верхние доспехи, давая телу возможность отдохнуть от тяжести лат. Путешественники отобедали скудной пищей за каменными стенами сторожевой башни, опасаясь недружелюбно настроенных местных жителей. И хотя отряд мог с легкостью раскидать крестьян, драться накануне турнира никому не хотелось. Ричард наспех проглотил пару кусков холодного мяса, козий сыр с хлебом, запил вином и поднялся на самый верх укрепления. Он рассматривал укутанные низкими облаками горы, со всех сторон окружавшие долину. Возможно, где-то там, среди древних утесов по узким тропам, навстречу к нему спешит ослепленный ненавистью вампир. Женщина, ради которой он готов на многое. Если только это многое удастся сделать прежде, чем любовь всей жизни вопьется клыками в горло. Его охватило внезапное желание, противиться которому он не мог. Граф набрал полные легкие и выкрикнул в прохладный зимний воздух: «Изабель!» Громкое эхо прокатилось по горам, донося до глубоких расселин имя сбежавшей белошвейки. Как будто она могла его слышать. Он стоял неподвижно, прислушиваясь к далеким отголоскам. Чего ждал, на что надеялся? Никто не ответил. Только ветер вздыхал высоко в вершинах, да память услужливо вторила вздохом, нашептывая на ухо нежным голосом беглянки. «Я люблю тебя, Ричард, и буду любить всегда». «Что это было?» Громкий возглас вывел графа Бетфорд из раздумий. «Что именно?» «Я слышал крик». Кевин пристально смотрел в глаза брата. «Мне не нравится то, что происходит с тобой в последнее время. Чувствую, ты что-то скрываешь. Ничего из того, что тебе следует знать». «Ойли, тогда объясни, к чему внезапный отъезд? Турнир состоится лишь через 2 дня. Мы могли бы до последнего оставаться в замке». «Я решил заранее осмотреться. Побывать на поле ристалища». Блондин не отводил взгляда. Он не верил в столь нелепые отговорки. Тут крылось иное. Может быть, им всем угрожала опасность? Или что-то случилось дома? Что было в письме, доставленном прошлой ночью? Спрашивать напрямую бесполезно. Ричард старался не посвящать баронов в повседневные дела графства. С ними отлично справлялась матушка. Удел второго сына Жаклин – праздная жизнь до турниры, и виноват в том он сам. Граф Бетфорд перестал верить в собственные силы? Нет, скорее начал сомневаться в твоих. Ричарда раздражала настойчивость брата. Лучше тому не знать настоящих причин, да и поверит ли он в них. Уж слишком много ты тратишь их на знойных испанок. Кевина не устраивал подобный ответ. Простая игра слов, привычные обвинения. Но что он мог сделать? Хотя кое-что мог. И лучше с этим не затягивать, а сказать напрямую. Напрасно. Вчера я спал один, без женщины. Барон сказал правду. Это была очень скучная ночь. Выпил лишнего? Ричард усмехнулся. Уж не заболел ли? Нет, здоров. Просто кое-что произошло. И я бы хотел об этом с тобой поговорить. Младший Милтон представил, как изменится язвительный тон брата после просьбы ультиматума. «Прямо здесь и сейчас?» Граф обвел взглядом высокие бойницы. «Нет, это не к спеху». Блондин немного помолчал, прежде чем произнести следующие слова. «Есть лишь одна неотложная просьба». «Какая?» Милтон-старший вскинул левую бровь. «Не трогай больше Гвен». Вот этих слов Ричард ожидал, но не столь скоро. Нужно продолжить игру и не дать Кевину сорваться с крючка. «Что? Ты забываешься. Леди Пембрук моя нареченная. Ты не любишь ее. Я слышал, чье имя ты сейчас прокричал. А вот это не твое дело. Я лишь попросил решать тебе, но не делай меня своим врагом». Барон сверлил старшего брата взглядом. «Это стало причиной отъезда?» «Что это?» «Невозможность встречаться по ночам на территории ее тетушки». Брови Ричарда от удивления полезли вверх. «Что ты несешь? Вы так часто запираетесь в ее покоях?» Бетфорд не дал договорить. Он схватил барона за красный шерстяной дуплет и прорычал. «Не смей говорить в таком тоне о Гвен! Она чиста и невинна!» Кевин высвободился из рук графа и перед тем, как уйти, с вызовом глядя в потемневшие от злости зеленые глаза, бросил. «Вот пусть такой до венчания и остается!» «Не тебе решать!» Ричард не понял, чью свадьбу имел в виду брат. «А вот это мы еще посмотрим!» Блондин развернулся и, стуча коваными солеретами по каменным плитам лестницы, покинул верхнюю площадку башни. Если бы не тревожное состояние, в коем после рассказанной Марии истории находился Бетфорд, он бы рассмеялся. Насколько брат был предсказуем? Выбранная ими с Гвен тактика начинала давать плоды. Милтон-младший ревновал, а это говорило о его неподдельном интересе к невесте брата. Если бы только Ричард мог рассказать правду о причинах отъезда. Он боялся не только появления Изабеллы, гораздо больше его волновал кровожадный супруг властительницы. Бетфорд хорошо разглядел выполненную неизвестным художником на титульном листе книги имитацию Себастьяна Болейро де Аро. Мария не знала, кто преподнес ее мужу. Возможно, один из верных вассалов в знак глубочайшего почтения. Она обнаружила ее уже после смерти супруга. Надменный профиль властного человека говорил о многом. Слишком красив, чтобы быть верным. Очень горд и силен, чтобы позволить без борьбы выпить из себя кровь. Этот сеньор не мог стать безропотной овцой на заклание. Ричард чувствовал, что у истории превращения вампира Себастьяна Болейро глубокие корни. Граф опасался оставаться в замке, где сокрыто слишком много тайн. Он, как старший, несет ответственность за жизни невесты и брата. Лишь к вечеру путешественники добрались до цели, преодолев за день чуть больше 30 миль. Город Новая Витория располагался на невысоком холме. Всадники издалека заметили его огни. Лошади нетерпеливо ржали в ожидании отдыха и корма. Их не нужно было понукать, они сами ускорили бег, желая поскорее оказаться в теплом стойле. С затянутого свинцовыми тучами неба накрапывал мелкий дождь. Подсохшая за день дорога грозила превратиться в раскисшую трясину. Уставшие животные скользили копытами по мокрой глине. Ричард остановил жеребца и, переговорив с Кевином, подъехал к повозке Гвен. «Мы минуем город по объездной дороге. Ни к чему соваться в незнакомое поселение на ночь глядя. Баски не слишком чествуют иноземцев. Нас пригласил Педро Гонсалес де Мендоса. В его замке и заночуем». Он смягчил тон, заметив недовольство в уставшем взгляде невесты. «Потерпи немного, скоро будем на месте». Граф почувствовал чужое присутствие. Он протянул руку к лежащему в изголовье кинжалу и резко вскочил с ложа, сжимая рукоять лезвия в ладони. Женский визг нарушил тишину ночи. Смуглая девка, прислуживающая во время ужина, совершенно голая, стояла напротив постели, судорожно сжимая рот. «Заткнись!» Бетфорд в два прыжка оказался возле насмерть перепуганной служанки и прижал острие кинжала к тонкому горлу. Что ты тут делаешь? Как посмела войти?» «Мой господин, я пришла скрасить ваш сон». Чернявка с ужасом вглядывалась в налитые ненавистью глаза англичанина. «Мне позволил войти ваш стражник». «А кто тебе сказал, что мне не спится?» Он приложил холодный металл к мгновенно сморщившейся вишенке соска, темным пятном выделявшейся на полушарии полной груди. Девушка вздрогнула и тихо всхлипнула. «Я сам выбираю, чем заняться, и эта ночь мне нужна для сна!» Ричард провел клинком вдоль блестящей, явно смазанной маслом ложбинки груди, по животу до пупка. «Кто тебя прислал?» «Мой хозяин всегда беспокоится о гостях». Ужас во взгляде служанки сменился на возбуждение. Ей явно нравилась грубость и гнев графа. Черные глаза блестели похотью, грудь тяжело вздымалась. Терпкий запах мускуса заполонил пространство возле ложа. Член Бетфорда ожил и встал вопреки желанию хозяина, и это заметила полуночная гостья. Она опустила взгляд на чресло англичанина, разглядывая мужскую плоть, сглотнула от удивления, провела острым кончиком языка по толстым губам и томно вздохнула. Ричарда чуть не стошнило. Он опустил руки и, кивнув в сторону двери, приказал: «Пошла прочь, и чтоб больше я тебя здесь не видел!» Девица попятилась к дверям, на ходу собирая сброшенную одежду. Она попыталась натянуть платье, прежде чем выйти в коридор, но Бетфорд не хотел, чтобы она еще хоть на миг задержалась в его покоях. Он толкнул дверь ногой и, вышвырнув шлюху за порог, бросил вслед оброненное одеяние. Стражник, вытянувшись во весь рост, стоял слева от входа. Он слышал шум в отведенных графу покоях и был немало тому удивлен и напуган. Ричард ткнул его кулаком в незащищенное латами бедро и прорычал: «Если ты, Скот, еще раз без дозволения откроешь эти двери, то на них и будешь повешен!» Бетфорд не стал выслушивать оправдания. Он захлопнул толстые створки и, вернувшись в постель, почти тут же погрузился в глубокий сон.